танцую с ночами глубоко. Stick finger. Вдвоем с тобой денек другой. А потом ты... Celebrate and suck. Только донесет молва. Some dick. Что встречали тебя в Париже. Boy. Next door. И приводит... Постоянно думаю, что... Suck fucking dick. Но мне все равно. Я тебя здесь. Fuck you. Это главный мой плюс. Я на это кино не куплюсь. Даже лучше, что я тебя не fuck you. На, мне не надо. Suck dick. И не надо. Fuck. Но когда мне надоест, то есть куда то на парочку дней, а то на полчаса. А кто я в жизни твоей? Bondage, gay website. Boy, next door. Ты приводишь. Постоянно думаю, что с тобой я б уже. Suck fucking dick. Но мне все равно. Я тебя не fuck you. Это главный мой плюс. Я на это кино не куплюсь. Переделать тебя я не стремлюсь. Yeah! Я тебя не fuck you. Это я так решил. А не то бы не то. Suck dick. Даже лучше, что я тебя не fuck you. Я тебя не fuck you. Sorry.